и вытер рукавом выступившие на глазах слезы. «Спасибо тебе, Ринтен!» Однажды, взяв карандаш, Эрметегин усадил Ринтена поближе к окну и начал его рисовать. Ринтен долго сидел неподвижно, как замерзшая ворона, хотя у него сразу заныла шея. «Хочешь, я тебе прочту стихи собственного сочинения?» — спросил Эрметегин, разглядывая отставленный на вытянутую руку рисунок. Не дожидаясь согласия, Эрметегин положил на стол бумагу и карандаш и устремил в окно задумчивый взгляд. «Север суровый, север далекий, тундра обширна, там пурги и тучи белым снежком заметают простор, белят и гребни задумчивых гор, жгучий мороз свой рисует узор, и с ветром ведет он такой разговор. Север суров, но люди упорны, они изменили наши просторы. Стала культурной и радостной жизнь для всех, кто строит социализм. Ну как? Очень хорошие стихи, — горячо проговорил Ринтен, — совсем как настоящие. Нет, Ринтен, — вздохнул Эрметегин, берясь за карандаш и бумагу. Это даже нельзя назвать стихами. Он долго сосредоточенно рисовал и, казалось, целиком отдался этому занятию. «А что ты читал, Ринтен? Какие книги?» Ринтен назвал прочитанные им книги. «Тогда тебе, пожалуй, можно будет дать эту книгу». Эрметегин поискал и протянул Ринтену книжку в картонном переплете. Ринтен взял в руки книгу и прочитал на обложке: «М. Горький. Детство». Ринтен слышал о Горьком, но не читал ни одной его книги, да и фамилия автора не обещала ничего интересного. Лишь через несколько дней Ринтен вспомнил о книге. Захватив ее с собой, он отправился в ледяную пещеру, зажег там свечу, расстелил мешки из-под угля и устроился поудобнее. Перед тем, как открыть книгу, он снова стал рассматривать серый переплет и простые два слова, напечатанные на нем: «М. Горький. Детство». Ринтен вспомнил, что в стойбище Рентытерген одного оленевода тоже зовут Горький — Чемий Ильен. Но тот парень совсем молодой, не курит и не жует табака. Ринтен открыл книгу. Он так увлекся описанием жизни мальчика Алёши, что не заметил, сколько прошло времени. Лишь когда свеча потухла и синева ледяных стен померкла, Ринтен с сожалением закрыл книгу. Он вернулся, когда в Чотагане еще горел свет, и желтая полоса от колеблющегося пламени металась на снегу. Это значило, что дядя Кмоль все еще на охоте. В Яранге Ринтен продолжал читать книгу до тех пор, пока не послышались знакомые шаги. «Ты еще не спишь?» — удивился дядя Кмоль. В пологе, отхлебывая от потемневшего от крепкого чая, когда-то белого фарфорового блюдца, дядя Кмоль спросил: «Что же это за книга, что ты ее даже в холодном Чотаге не читаешь? Опять, наверное, про какого-нибудь конника без головы?» «Нет, дядя», — ответил Ринтен, — «здесь описана жизнь Горького». «Горького?» — переспросил дядя. «Да, Горького. Так зовут человека, написавшего эту книгу. Жизнь его была горькая и трудная, и, должно быть, поэтому его прозвали так». Тридцать седьмое. Дядя Кмоль мастерил для своей берданки патроны. На пули шел весь свинец из старых аккумуляторов. Тенмов переплавлял его на полярной станции и раздавал охотникам. Однажды, набив холщовую сумочку самодельными патронами, Кмоль отправился на охоту. Вернулся он домой, неузнаваемый. Все лицо было зачернено порохом. На скуле синел огромный кровоподтек. Выяснилось, что патрон по каким-то неизвестным причинам выстрелил в обратную сторону, и вылетевшим затвором дяде ранило скулу. Но это не заставило Кмоля отказаться от охоты с таким коварным оружием. И, кроме того, он знал много и других способов охоты. Умел добывать тюлени с помощью белых медведей. Он уходил далеко в море, где медведи подкарауливали нерп. Едва только терпеливый Умка ловким ударом лапы выбрасывал на лед нерпу, Кмоль с дикими воплями бросался на него. Испуганный медведь убегал, а дядя забирал его добычу. Если крик не помогал, он стрелял в медведя холостыми патронами из дробовика, который брал с собой специально для этого случая. Теперь дядя Кмоль узнал у Тенмова новый рецепт изготовления патронов. Они неторопливо разговаривали. Ринтен, как обычно, рассказывал о прочитанном, о школьных делах. «Кончишь школу, Ринтен», — сказал ему дядя Кмоль, — «пошлю тебя на курсы продавцов. Я слышал, такие курсы открылись в районном центре. Пойду я когда-нибудь в магазин, а ты стоишь за прилавком рядом с Наумом Соломоновичем. Скажу: ну, Ринтен, дай-ка мне пачку хороших патронов. И ты мне ответишь: дядя Кмоль, привезли новые хорошие ружья. Берите уж заодно новое ружье». «Куплю новое ружье и пойду на охоту. С убитой нерпы оба глаза отдам тебе». «Я не хочу быть продавцом», — ответил Ринтен. «После окончания школы, наверное, поеду учиться дальше». Ринтен задумался. «Хочу в университет». «Что это такое? Курсы, что ли, какие?» — спросил дядя Кмоль. «Это высшая школа», — объяснил Ринтен. «Выше ее, значит, больше нет? «Наверное, нет», — ответил Рейнтен. —